Роберт Шекли. Старые добрые времена. «Марк Тулли, вы не спите?» Цицерон внезапно проснулся и сел. Михаил Бакунин, крупный и одновременно хрупкий на вид человек в черном пальто и черной шляпе, стоял неподалеку от его постели. Цицерона это слегка напугало, но не удивило. Он успел привыкнуть к несколько театральным появлениям и исчезновениям Бакунина и всегда был рад видеть его. Бакунин, который среди двойников фактически был единственным путешественником, время от времени наталкивался на полезную информацию. Придерживаясь своих анархистских принципов, он отказывался сотрудничать с другими и относился с презрением к их сборищам и к самому их обществу. И все же пролетариат, обитающий в реальном мире за пределами компьютера, пусть даже на современный лад несравненно более просвещенный, чем прежде, он ненавидел гораздо больше. «Приветствую вас, Михаил», — сказал Цицерон. «Где вы пропадали все это время? Нашли друзей и гостили у них?» «Конечно, нет». В голосе Бакунина отчетливо слышалась презрительная нотка. Бакунин никогда не гостил у двойников. Он постепенно изучил электронные пути нового мира, в котором теперь обитал. Путешествовал свободно, куда вздумается, пользуясь картой личного доступа, позволявшей перемещаться по всей системе и ее ответвлениям. Инженеры оказались не в состоянии помешать ему. На данный момент он был единственным, кто мог передвигаться внутри системы совершенно свободно и знал о ней то, чего не знал никто. Бакунин держался от всех в стороне, рьяно защищая свои секреты. Шнырял туда и обратно, ловя каждую крупицу сведений о мире за пределами компьютера. Он всегда был подозрительным, и смерть не сделала его более доверчивым. Он поддерживал отношения с Цицероном, первым двойником, которого встретил, когда инженеры оживили его. Через Цицерона познакомился с Макиавелли. Хотя эти двое по своим политическим убеждениям были прямой противоположностью друг другу, им каким-то образом удавалось ладить. Бакунин овладел многими секретами мира двойников. Узнал все кратчайшие пути, неизвестные даже инженерам. Инженеры пытались помешать, но Бакунин оказался слишком ловок для них. Бродил по ночам. Имеется в виду ночь во внешнем мире, когда работало меньше программистов. Да и те были не слишком настороже. Типичный анархист, озлобленный и не доверяющий никому. Другие обитатели мира двойников не интересовались его секретами. Они не хотели проникать в систему, не хотели покидать привычные и безопасные места, не хотели вносить в свою жизнь трудности, с которыми приходилось сталкиваться Бакунину. Однажды он взял кое-кого из них в очередное путешествие. Им не понравились мертвенный свет, уходящие вниз виртуальные коридоры, неожиданные головокружительные подъемы и спуски. Путешествие рождало у двойников клаустрофобию и страх перед неизвестным. Они предпочитали оставаться дома, в тех местах, которые были смоделированы специально для каждого из них, и походили на то, что им было хорошо известно. «Происходит что-то странное», — сказал Бакунин. «Полагаю, вам следует знать об этом». «Присядьте», — предложил Цицерон. «Вы замерзли. Я сейчас разожгу огонь». Двойники теоретически были нечувствительны к холоду и жаре, но каким-то образом ощущали разницу между ними. Это ставило в тупик ученых, которые утверждали, что симулякры не в состоянии ничего чувствовать, не имея ни нервов, ни рецепторов, ни центров боли и удовольствия, всего того, без чего невозможна передача ощущений. В некотором смысле ученые были правы, но на эмпирическом уровне ошибались. Спустя время двойники начинали испытывать все те ощущения, что и при жизни. Привычка реагировать на внешние раздражители оказалась сильнее их нынешней фактической неспособности воспринимать эти раздражители. Поначалу всеми овладевала сводящая с ума бесчувственность, но это постепенно проходило, и ощущения восстанавливались. «Неплохо», – промолвил Бакунин, грея руки над огнем и с благодарностью принимая чашку кофе. «Я лишен всего этого во время своих прогулок». «Там, куда вы ходите, нет ни еды, ни питья?» «Как правило, нет. Они хотят отбить у меня охоту путешествовать, и поэтому чинят препятствия. Конечно, я не нуждаюсь в питании как таковом, никто из нас не нуждается. Мы призрачные подобия живых людей и едим призрачное подобие той пищи, которая знакома нам с прежних времен. Это все имеет исключительно психологическое значение. Но стоит мне забраться подальше, и я все же чувствую голод. Или просто так кажется? «Быть голодным призраком», — задумчиво сказал Цицерон. «Мне это не нравится». «Иногда», — продолжал Бакунин, — «я нахожу спрятанные еду и питье. Понятия не имею, кто это делает. Подозреваю, что какой-нибудь инженер, а может быть и не один, сочувствует моему положению. Анархисты есть везде, мой дорогой Цицерон». «Вы отчаянный человек», — сказал Цицерон. «Несомненно. Наши правители поймали бы меня давным-давно», — ответил Бакунин, — «когда бы не помощь инженеров». Сочувствие в их среде имеет исключительное значение, если смотреть шире. Тирания всегда гниет изнутри. «Что вы обнаружили?» — спросил Цицерон. «Пойдемте со мной, и я покажу». «Не понимаю», — сказал Цицерон. «Зачем нам куда-то идти?» «Вы непременно должны увидеть сами», — ответил Бакунин. «Почему бы просто не объяснить мне, в чем дело?» «Вы не поверите. С какой стати?» «Я хочу, чтобы вы взглянули своими глазами». Используя личную карту доступа, Бакунин создал проход в стене виллы Цицерона. «Будьте осторожны», — добавил он. Цицерон увидел коридор, обозначенный светящимися линиями и сужающийся впереди. Тут и там были разбросаны небольшие мерцающие пятна. Он вопросительно посмотрел на Бакунина. «К ним ни в коем случае не прикасайтесь», — предостерег Бакунин. «Это охранная сигнализация новейшей системы. Она включает сигнал тревоги, и тоннель тут же перекрывается. Это может вызвать неприятные ощущения и затруднить наше передвижение, хотя я нашел способ обходить препятствия». «Что почувствуешь, если все же прикоснешься к одному из этих огней?» — спросил Цицерон. «Будет больно». Спустя некоторое время пятна закончились. Светящиеся линии по спирали уходили вверх. Точно Бакунин и Цицерон двигались внутри гигантской схематической раковины улитки. Цицерону было не по себе. Он не раз собирался составить Бакунину компанию во время его разведывательных походов, но всегда откладывал эту затею. Сейчас, однако, у него не было выбора. Что-то, по мнению Бакунина, было неладно. Что-то, способное оказать влияние на их жизнь. Цицерон продолжал идти, хотя вскоре почувствовал, что на это требуется очень много энергии. Гораздо больше, чем уходило во время прогулок по виртуальным окрестностям его виллы. Они добрались до участка системы, где царила тьма, в которой плавали разноцветные продолговатые пятна света. Что это за конструкция, Цицерон даже вообразить не мог. Он отдавал себе отчет в том, что его восприятие чрезвычайно субъективно. Взгляду были доступны лишь фрагменты этой конструкции, отдельные части механизма, причем предназначенного для восприятия с помощью земных ощущений. Несомненно, каждый интерпретировал зрительные впечатления по-своему. Цицерон видел продолговатые цветные пятна, но это не означало, что то же самое видел Бакунин или какой-то другой наблюдатель. По мере продвижения перед ними одна за другой разворачивались новые, удивительные картины. Цицерон нервничал, тревожился. Он знал, что пересек определенную черту, оказавшись там, где, по мнению правителей этого мира, не должен был находиться. Если бы его поймали, он, скорее всего, не отделался бы легким испугом. Цицерона бы запросто прикончили, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Ведь для правителей мира двойников он вообще был не человеком, а просто набором светящихся информационных битов, которые каким-то образом удерживались вместе. Скорее программа человека, чем собственно человек. Тем не менее, с Цицероном обращались отнюдь не как с призраком или частью механизма. Инженеры нередко беседовали с ним, причем в весьма уважительном тоне. И все же его положение, как и положение остальных двойников, было весьма двусмысленным. С точки зрения закона, они не имели никаких прав, хотя ему не раз приходилось слышать от дружески настроенных программистов, что этот взгляд разделяли далеко не все. Были и такие люди в реальном мире, которые считали, что двойники, проявляющие все признаки разумного человеческого существа, должны получить гражданские права, и что с ними нельзя обращаться как с рабами или просто как с программным продуктом. Потребуется, однако, немало времени, чтобы эта точка зрения получила достаточно широкое распространение. В конечном счете, полагал Цицерон, людям придется признать тот факт, что любой двойник так же реален, как всякий другой человек. Ум и независимость – вот истинные критерии, гораздо более показательные, чем наличие тела или какие-то другие столь же грубые оценочные категории. Почему все же, несмотря на свои опасения, Цицерон принял участие в этом рискованном путешествии? Ведь никакой прямой необходимости в этом не было. Дело в том, что Бакунин явно натолкнулся на информацию, которая могла пригодиться Цицерону и его людям. И эта информация оказывалась в особенности важна, потому что де-факто двойники и реальные люди находились в состоянии войны. В данный момент преимущество было на стороне реальных людей. Они обладали всей полнотой власти и могли уничтожить двойников в мгновение ока. Однако кто знает? Не исключено, что рано или поздно удастся переломить ситуацию. Далеко еще. Сейчас путешественники взбирались по некоему подобию лестницы. Оглянувшись, Цицерон увидел тающие позади ступени. Впереди, напротив, по мере подъема возникали новые. Жуткое зрелище, хотя Бакунин, похоже, к нему уже привык. «Скоро, скоро», — ответил Бакунин. Они продолжали подниматься. Хотя почему подниматься? Почему это сооружение не могло быть сориентировано таким образом, что на самом деле они шли вниз? Возможно, за кулисами мира двойников во всех случаях предусматривался минимальный расход энергии. Перед ними из ничего возникли и приобрели твердость последние ступени, и Цицерон оказался на плато. Тусклое, затянутое маревом солнце было уже на полпути к зениту, а вдали, на самом краю равнины, виднелись шпили и башни города. «Что это за место?» – спросил Цицерон. «Нам никогда о нем не рассказывали». «Потерпите немного и увидите», – ответил Бакунин. «Мы пойдем туда пешком?» – спросил Цицерон, глядя на далекий город. «Транспорт должен прибыть с минуты на минуту». Едва Бакунин произнес эти слова, как в 20 шагах от путешественников прямо из пустоты сгустилась большая позолоченная колесница. Кони отсутствовали, но ее литые украшения отличались редкостным изяществом. Бакунин забрался внутрь. Цицерон последовал за ним. Колесница немедленно двинулась по направлению к городу. «Сделано со вкусом. Ничего не скажешь», – промолвил Цицерон. «Мы на таких не разъезжаем». Вблизи город, на первый взгляд, производил прекрасное впечатление, если не считать того, что по улицам не ходили его обитатели. Собаки не задирали лапы у обочины, кошки не выглядывали безмолвно из дверных проемов, воробьи не порхали над головой, ничто не двигалось, жизнь отсутствовала напрочь. И все же перед ними был новенький, с иголочки город, как будто только что вынутый из подарочной коробки. На чистых улицах ни единого пятнышка. Строения прекрасной архитектуры, украшенные сложным орнаментом, радующие взгляд, просторные и, казалось, приглашающие войти внутрь. Концертный зал, театр, целая группа общественных зданий, в том числе и суд, храмы. Административные центры, полностью завершенные, но пустые. Во всем чувствовался аромат новизны. Такое ощущение обычно испытываешь, садясь в новый автомобиль. Аромат новизны, которого города никогда не имеют, поскольку не бывает абсолютно новых городов. Они возникают, постепенно разрастаясь из небольших поселков или деревень. Это было эффектное зрелище. Вслед за Бакуниным Цицерон вошел в одно из самых высоких зданий. Бесшумный лифт поднял путников на сотый этаж, и они оказались на террасе, где некоторое время оглядывали окрестности. Все было выполнено очень искусно. Город стоял на слиянии двух рек, берега которых соединялись множеством небольших мостов. Сверху, как на ладони, был виден гражданский центр, концертные залы, музей искусств и вместительный театр. Здесь имелось все, что, по мнению Цицерона, могло быть в городе, и много такого, чего он прежде и представить себе не мог. Это имитация. «Конечно», — ответил Бакунин. «Причем проработанная во всех деталях с невероятной тщательностью». «Но зачем здесь этот город? С какой целью его построили?» Бакунин улыбнулся, не торопясь просвещать всезнающего и немного тщеславного Цицерона. «И почему нам даже не заикнулись об этом?» «Действительно, почему?» — повторил Бакунин, стараясь растянуть мгновение своего триумфа. Они продолжили прогулку, и Бакунину предоставилась редкая возможность сполна насладиться своим преимуществом осведомленного человека. Ему не так уж часто выпадал шанс взять хоть в чем-то верх над красноречивым и образованным Цицероном. Труды Цицерона, возможно, и не были по достоинству оценены при жизни, и все же он, без сомнения, являлся одним из самых одаренных из всех когда-либо живших людей. Бакунину было интересно узнать, сколько времени понадобится этому выдающемуся римлянину, чтобы сложить все части головоломки вместе. Центральное место в городе, безусловно, принадлежало великолепному дворцу, такому огромному, что в нем легко можно было заблудиться. Цицерон и Бакунин переходили из комнаты в комнату. Некоторые были выполнены в классической французской манере. Другие отражали все типы архитектуры и дизайна самых разных исторических периодов. В результате получилось нечто немного хаотичное, что, однако, вполне компенсировалось роскошью и причудливостью убранства. В конце концов, путешественники оказались в огромном зале для аудиенций. Любые слова бессильны описать великолепие этого зала. На троне могли бы без труда поместиться три крупных человека. Рядом стоял второй трон, меньших размеров. Безусловно, происходило что-то странное. Цицерон пришел к выводу, что следует немедленно обсудить все увиденное с Макиавелли. Оба они в большой степени определяли политику мира двойников. Однако связаться с Макиавелли немедленно не удалось. Позднее Цицерону стало известно, что как раз в этот момент Макиавелли имел беседу с одной очень необычной новорожденной. Клеопатра открыла глаза, села, и тут же на нее нахлынули воспоминания. Жара и пыль, и яд, пылающий в крови. Таковы были ее последние воспоминания о жизни. Ужасное мгновение полного краха. Ненавистный Октавиан, наступающий со своими ордами. Смерть Антония. Перед глазами все еще стояли накрашенные лица приближенных женщин с округлившимися от изумления ртами. На глазах у потрясенных служанок Клеопатра сделала то, что позволило ей лишить ненавистных римлян их триумфа. И потом никаких воспоминаний. До того мгновения, как она очнулась в этом самом месте и обнаружила, что снова жива. Она лежала уже довольно долго, пытаясь понять, что произошло. Постепенно Клеопатра осознала, что на самом деле не жива, хотя и не умерла в полном смысле этого слова. Она осталась в точности такой же, как прежде, только лишилась тела. Нет, так тоже нельзя было сказать. Тело здесь, но оно ощущалось не так, как прежде. Ее это не слишком удивляло. Хотя Клеопатра стала царицей и даже богиней с точки зрения религии египтян, она происходила из хорошей македонской семьи, боковой ветви королевского рода. Ее предки были военачальниками у Александра Македонского. Девушка выросла на греческой философии, искусстве, литературе. И, конечно, читала Гомера. А Гомер писал о том, как люди ощущают себя после смерти, когда пробуждаются в Тартаре. Всего лишь как тени самих себя, без аппетита и каких-либо других желаний. Примерно так чувствовала себя сейчас и она, только не совсем. Сначала Клеопатра подумала, что это и в самом деле преисподняя, хотя затем поняла, что ошибалась. Все здесь было не так, как она себе представляла. Нет, это не Тартар. Никто не сможет убедить ее в этом. Даже сами правители нового царства, в котором она оказалась. Клеопатра резко выпрямилась на постели, не столько услышав, сколько почувствовав, что дверь открывается. Света тусклой лампы хватило, чтобы разглядеть человека, стоявшего рядом с ложем. Такой одежды ей никогда прежде видеть не доводилось. Темный блестящий материал, куртка с серебряными пуговицами, Волосы, связанные на затылке светлой лентой. Бородатое лицо, удлиненное и смуглое. Темно-голубые глаза, в которых сверкают ум и веселье. Клеопатра уселась и внимательно оглядела вошедшего. «И кто же ты?» «Никола Макиавелли, к вашим услугам, Клеопатра». «Тебе известно, кто я?» «Конечно. Ваша слава бессмертна, госпожа». «Моя слава, но не я сама. Умереть от собственной руки и превратиться в тень в стране теней. Куда я попала, господин Макиавелли? Это преисподняя, где властвуют боги тьмы?» «Отнюдь нет», — ответил Макиавелли. «И будьте добры, называйте меня Никола. Надеюсь, мы станем друзьями». С его стороны это было нахальство, чтобы не сказать больше. Но что делать? Клеопатра понимала, здесь ей и в самом деле понадобятся друзья. «Скажи, Никола, это правда не преисподняя? Где я в таком случае?» «Моя королева, с тех пор, как вы умерли, прошло много лет. Люди снова вернули вас к жизни, используя механизм, который они называют компьютером». «И что же это такое?» «Вам все объяснят, Клеопатра». «Кто?» «Те, кто теперь правит нами. Это не Тартар, хотя место весьма близкое к преисподней, какой ее представляли себе наши поэты. У нас есть тела, но они не похожи на прежние. Для их создания применено колдовство нового типа, называемое наукой. Они не стареют и не подвержены заболеваниям». «Значит, мы бессмертны?» «В каком-то смысле да. В нашем теперешнем состоянии отсутствуют естественные причины, которые могли бы вызвать смерть. С другой стороны, мы существуем по прихоти наших хозяев, которые создали это место и вызвали нас к жизни внутри него. Стоит им пошевелить пальцем, и мы исчезнем снова. Весь наш мир своим существованием обязан только их капризу». Клеопатра во все глаза смотрела на собеседника. «Ничего не понимаю». «Мы исчезнем? Но куда мы тогда денемся?» «Это, — ответил Макиавелли, — таинство, которого я тоже не понимаю. Меня просто известили, что если они захотят от нас избавиться, мы прекратим существование. Потом, если им вздумается оживить нас снова, это потребует так же мало усилий». «Скверная ситуация», — сказала Клеопатра. «Да, и мы бессильны изменить ее». Макиавелли придал лицу задумчивое выражение. «Не совсем бессильны, я полагаю. Кое-что еще в нашей воле. Ситуация не лишена определенных возможностей». Они поглядели друг на друга долгим, исполненным значения взглядом. Клеопатра подумала, как сильно этот человек с его странной одеждой, аккуратно подстриженной бородкой и сверкающими глазами напоминает ей некоторых римских политиков. Больше всего он походил на Кассия, но казался умнее. Макиавелли тоже изучал Клеопатру, и то, что видел, ему нравилось. Царица не была красавицей. Лицо слишком удлиненное, нос великоват, губы чересчур тонкие. Афродитой ее никто не назовет. Но в ней чувствовалось нечто такое, чего были лишены самые прекрасные женщины, которых он знал. Сильный ум и магнетическая привлекательность. Тело, просвечивающая сквозь шелковую голубую накидку, выглядела маленьким, гибким, полным жизни, женственным, волнующим. Лицо излучало энергию. Вопрос. Что означало ее появление здесь, среди двойников? С какой стати инженеры оживили ее? Надо срочно обсудить эту проблему с Цицероном. Когда Макиавелли прибыл, уже наступил полдень, и Цицерон прогуливался в саду. Это был прекрасный сад, где цвело и благоухало все, что только может произрастать в Италии. Здесь даже имелся небольшой водопад. За садом находилась вилла Цицерона, прекрасная имитация настоящей римской виллы. Здесь Цицерон проводил много времени. Здесь же он делал заметки, единственной в своем роде не поддающейся расшифровке скорописью. «Приветствую вас, Цицерон», — сказал Макиавелли. «Очень кстати, что вы появились, Никола», — ответил Цицерон. «Присядьте, выпейте фалернского». Макиавелли сел и принял протянутый кубок. Ему нравилось бывать здесь. И не только потому, что его привлекало само это место и спокойствие, всегда царившее на вилле. Ему доставляло большое удовольствие беседовать с Цицероном. Оба они были политиками, оба обладали классическим складом ума, несмотря на то, что жили в эпохах, отстоящих друг от друга на 1500 лет. У Макиавелли было гораздо больше общего с Цицероном, чем с королевой Викторией или Фридрихом Великим, хотя хронологически они были ближе ему. «У меня интересные новости», — сказал Макиавелли. «Прекрасно. У меня тоже. Но давайте поговорим за обедом. Публий, мой повар, не любит ждать». Во время обеда по настоянию Макиавелли Цицерон рассказал о новом городе, который он посетил вместе с Бакуниным. Макиавелли проявил вежливое удивление, но не более того. Ел Цицерон мало и за обедом выпил всего 2 кубка вина. Он с нетерпением дожидался сведений от Макиавелли. Однако разговор как-то незаметно ушел в сторону, коснувшись того, как много для них значат физические условия. О двойниках нельзя было сказать, что они обладают сенсорным аппаратом в обычном смысле этого слова. Теоретически, двойники не должны были ощущать вкус, запах и прочее. Фактически же, дело обстояло иначе. И это ставило в тупик ученых, их хозяев. «Как может информация чувствовать?» – удивлялись они. Даже мудрый Цицерон не знал ответа. Возможно, это был просто самообман, порождаемый восстановленным разумом. Возможно, для того, чтобы мыслить, людям необходимо ощущать свои физические связи с окружающим миром, и поскольку таковые на самом деле отсутствовали, их непроизвольно симулировали. В соответствии с этим предположением, виртуальные двойники некогда живых людей теперь сами продуцировали виртуальные чувства. Ученые головы считали также, что у двойников не может быть никакого секса. И снова они ошибались. Сексуальные связи или что-то очень на них похожее возникали в мире двойников на всем протяжении его существования. «Вы обсуждали эту проблему с Джоном Сикисом?» – спросил Макиавелли, имея в виду нового главу компании, сконструировавшей мир двойников. «Я сказал ему, что не знаю ответа на эти вопросы», – объяснил Цицерон. «Вы эксперты в этом деле, не мы. Мы просто объекты ваших экспериментов. Подопытные кролики, так, кажется, говорят. Вот что я ему сказал». «И каков был ответ?» «Он имел наглость спросить меня, какого рода сексуальные связи больше всего нравятся двойникам». «И что вы сказали ему?» «Что это в высшей степени личный вопрос». Но он все равно не унялся. Спросил, действительно ли я получаю удовольствие. «Разве кто-то стал бы этим заниматься, если бы дело обстояло иначе?» — ответил я ему. «Но ведь это не похоже на настоящую сексуальную связь». «Прошло больше 2000 лет с тех пор, как у меня была настоящая связь», — напомнил Цицерон. «Мои воспоминания об этом божественном наслаждении в значительной степени потускнели. Но то, что доступно нам здесь, тоже неплохо». «Один из поэтов спустя 1000 лет после вас написал такие слова. Могила, конечно, прекрасное и уединенное место, но никому не приходит в голову здесь целоваться». «Ну, мы способны своими глазами убедиться, что он ошибался», – возразил Цицерон. «Если это могила, то ни о какой уединенности и речи быть не может. Люди, такие же, как вы сами, могут вторгнуться к вам, когда им вздумается. Что же касается поцелуев? Ах, я все еще не утратил надежды, что Сикис вернет к жизни мою жену». Он вздохнул. «Но скажите, Никола, зачем вы хотели видеть меня? Какие у вас новости?» «Тули, среди нас появилось новое лицо». «Кто? Скажите, умоляю вас». «Полагаю, ваша знакомая. Некая Клеопатра, возлюбленная сначала Цезаря, а потом Марка Антония». «Это интересно», — сказал Цицерон. «Еще бы. Особенно в свете беседы, которую я не так давно имел с новым владельцем мира двойников, мистером Джоном Сикисом. Я так и думал, что вы заинтересуетесь». «Продолжайте, прошу вас», – произнес Цицерон. На самом деле беседа Макиавелли с Джоном Сикисом, главой компании, происходила довольно давно, на начальной стадии существования мира двойников, еще до того, как его виртуальная среда стала такой сложной и разнообразной. Потребовалось немало времени, чтобы усовершенствовать ее. Первое, на чем люди сосредоточили свои усилия, были сами двойники. Вот почему в то время существовал только эскизный вариант своего рода подмостков, а на них всего лишь намек на кресло, стену и окно. За окном же не было ничего. Ничего, что позволяло бы хоть что-то разглядеть внутри самой машины, того самого компьютера, с помощью которого было создано все это. В тот день Сикис задавал прелюбопытные вопросы, по мнению Макиавелли, вследствие их предыдущих встреч. Сикис, по-видимому, начал задумываться о жизни и смерти, пытался заглянуть вперед, далеко вперед. Такое воздействие оказывало общение с двойниками давно умерших людей. Сикис поинтересовался, какая женщина самая желанная с точки зрения того, чтобы провести с ней бессмертную жизнь. «Никакая», — ответил Макиавелли. «Я не представляю себе женщины, с которой захотел бы прожить целую вечность». «Давайте поставим вопрос иначе. С кем вы предпочли бы провести первую часть своей бессмертной жизни?» «История знает множество прекрасных женщин», — сказал Макиавелли. «Мария Антуанетта, к примеру, всегда принадлежала к числу моих любимец. Или Лукреция Борджиа. Весьма своеобразная была дама. Гипатия, знаменитая куртизанка Перикла, как мне кажется, могла бы украсить судьбу любого мужчины. Но среди всех них существует одна и только одна, которую я бы предпочел, имея я такую возможность. И кто же это?» «Безусловно, Клеопатра. Расскажите мне о ней». «Это уже гораздо лучше сделал Шекспир. Он назвал ее созданием, исполненным безграничного очарования и бесконечного коварства». «Интересно», — задумчиво произнес Сикис. «Хотел бы я знать, много ли информации о ней уцелело». Знаменитая царица недолго оставалась в одиночестве. Сикис позаботился о том, чтобы ее побыстрее ввели в курс дела. Инструкторы стали давать новенькой ежедневные уроки относительно всего, что произошло после ее смерти. По их словам, получалось, что нынешнее состояние Клеопатры нельзя назвать ни смертью, ни жизнью. Еще они говорили, что она многому должна научиться. Они и пытались учить, но большая часть того, о чем ей рассказывали, оставалась для нее пустым звуком. Не интересовало Клеопатру и заучивание жаргона, на котором изъяснялись жрецы этого нового племени, каким-то непонятным образом сумевшие уловить в свои сети ее дух. Какая разница, как называть абсолютную истину? Амон-Ра или массив информации? А ведь она должна была вызубрить еще и множество совершенно новых слов, значения которых не понимала вообще. Электричество, аппаратное обеспечение, диод, программное обеспечение. Что это? Имена новых богов или просто перечень атрибутов некоего божества? Не понимая множества деталей происходящего, Клеопатра тем не менее ухватывала самую его суть, что было не так уж трудно. Это незнакомое царство и его правители были увлечены поисками любви и власти не в меньшей степени, чем все те люди, которых она знала прежде. Да, и еще они занимались поисками истины, но любовь их интересовала гораздо больше. Даже когда она отдыхала, ей ухитрялись каким-то образом вкладывать знания непосредственно в голову. Всего этого Клеопатра уже совсем не понимала. Сикис полагал, по-видимому, что будет довольно просто ввести ее в курс дела, добиться того, чтобы она достигла уровня современных знаний. Но хотя ее инструктировал двойник самого Соломона, результаты оказались весьма разочаровывающими. В конце концов, Сикис потребовал у Соломона объяснений. «Как продвигается инструктаж?» «Не слишком успешно, сэр. Новенькая отказывается понимать. Я полагал, что у вас не должно быть трудностей с подачей информации. Просто вложите все, что нужно, в ее сознание, как вы уже не раз делали. Проблема не в том, чтобы снабдить Клеопатру информацией, сэр. Чем мы не можем снабдить ее, так это понятливостью. Вы имеете в виду, что она тупица?» Высокий величавый старик в белой мантии покачал головой. «Не исключено, что она сообразительнее любого из нас. Просто есть вещи, которых она не желает понимать. Клеопатра прекрасно усваивает суть того, что способна творить наука. однако напрочь отказывается вникать в детали, поясняющие, как это происходит. Может быть, наша методика ошибочна? Что вы посоветуете? Конечно, не всякого можно обучить чему-то в форсированной манере. Клеопатра уже вполне сформировавшаяся личность. И, естественно, она не слишком довольна, оказавшись в положении человека, который нуждается в инструктаже касательно всего происшедшего за 2500 лет. Она прекрасно схватывает все, что касается практической жизни. Я не стал бы торопить ее, сэр. Придет время всему выучиться сама. Клеопатра еще при жизни никогда не проявляла ни малейшего интереса к технике. Вряд ли можно было ожидать, что этот интерес проснется у нее сейчас, после того, как она умерла и возродилась к жизни в этой странной реальности. Ей было безразлично, как именно с технической точки зрения все произошло, но на свой собственный лад она понимала происшедшее очень даже хорошо. Когда-то, давным-давно, она содрогнулась на своем ложе от укуса змеи. Потом не было вообще ничего. Ничего, что пробуждало бы хоть какие-то воспоминания. А теперь вдруг возрождение в царстве теней. Только это призрачное царство не было творением богов. Люди каким-то образом создали его и в нем возродили Клеопатру, не боги. Ее оживили, и, сколь не грустно было не иметь настоящего тела, потерять мнимое было бы еще хуже. А они могли. Могли лишить ее этого тела в любой момент, когда им вздумается. Клеопатра понимала, что они способны так поступить. Вот почему ее жизнь находилась в постоянной опасности. А теперь еще этот новый поворот. Воздух медленно сгустился. Она догадалась, что сейчас появится Сикис, и была готова к его приходу. «Вот и я, моя дорогая», — сказал он, — «как вы себя сегодня чувствуете?» «Почему они оживили именно меня? Я знаменита, я символ, но чего? Страсти, соблазна и неглубокого ума. Моя любовь к роскоши вошла в поговорку так же, как и мое выдающееся непостоянство. У меня и вправду было много возлюбленных, и все же я покончила с собой из любви к Антонию. А они, в частности, Сикис, лишь бормочут что-то нечленораздельное и заявляют, что оживить Антония невозможно. Причина ясна. Сикис хочет, чтобы я досталась ему. Он достаточно ясно выражается. А как же Антоний? Не знаю. От меня ничего не зависит. Я уже однажды умерла ради него, и вряд ли мне снова захочется ради него расстаться с жизнью. Этот человек, Сикис, влюблен в меня. Или скорее в мой образ, который сформировался задолго до того, как мы встретились здесь. Тот самый образ, который живет в сознании множества людей. Как странно. Сикис говорит, что на свете есть миллионы и миллионы людей, которым хоть что-то известно обо мне. Я знаменита. И Сикис, надо полагать, хочет, чтобы отсвет моей славы пал на него. Думает, что рядом с моей царственностью сам станет царем. И таким образом откроет еще одну главу в истории великой Клеопатры. Но как такое может быть? Он живой человек, а я? Я то, что они называют двойником. А может быть, он хочет, чтобы я стала женой кого-то другого? Что он замышляет? И как мне использовать это к своей выгоде? «Объясни мне кое-что, Редмонд», — обычно говорил Цицерон, когда этот инженер приходил навестить его. «Все, что угодно», — отвечал Редмонд. Он навещал Цицерона при всяком удобном случае. Редмонд писал докторскую диссертацию, в большой степени опираясь на сведения, полученные от Цицерона. Надеялся таким образом сделать себе имя, поскольку Цицерон рассказывал ему вещи, которые ни из каких других источников узнать было невозможно. Причем Цицерон делился своими сведениями с ним и только с ним, что Редмонд иногда воспринимал просто как чудо. Это был высокий, худощавый, нервный молодой человек с рыжими волосами и небольшими, кустистыми, красновато-рыжими усиками. Чистую кожу его лица щедро покрывали веснушки. Насколько было известно Цицерону, Редмонд имел жену и двоих маленьких детей. До сих пор Цицерон предоставлял ему эксклюзив на свою информацию. По крайней мере, по всем вопросам, связанным со специальностью Редмонда. Редмонд был экономистом и очень интересовался римским денежным обращением. Цицерон помогал ему прояснить некоторые проблемы, за давностью времени казавшиеся неразрешимыми. Редмонд также интересовался всякими другими валютами, которые циркулировали в Риме в те времена, и Цицерон, без сомнения, был для него драгоценнейшей находкой. Вот почему Редмонда чуть удар не хватил, когда при очередном свидании Цицерон объявил, что вынужден прекратить снабжать его информацией. «Ну почему, Марк Туллий? Я думал, мы друзья». «Я и сам так думал», — ответил Цицерон. «Я относился к вам почти как к сыну, и уж, конечно, как к ученику. Вот почему мне стало так больно, когда я узнал, что вы не были со мной откровенны в вопросах величайшей важности». «Марк Туллий, умоляю вас, объясните, на что вы намекаете?» Цицерон остановил на молодом человеке суровый взгляд. «Я говорю о планах Джона Сикиса». «Каких планах?» — спросил Редмонд тоном невинного младенца, но едва заметная дрожь в голосе выдала его. Цицерону стало ясно, что Редмонд совершенно точно знает, о чем идет речь. Он молча ждал. Редмонд пристально посмотрел на него, прочистил горло и заявил. «Мне запрещено обсуждать планы мистера Сикиса. Он совершенно недвусмысленно дал понять, что если я проболтаюсь вам о них, наши встречи прекратятся. А если вы не расскажете мне, я никогда больше не стану беседовать с вами. Даю слово римлянина». Их взгляды встретились. Редмонд первый отвел глаза. «Если он когда-нибудь узнает...» «Не узнает», — успокоил его Цицерон. «Ясно же, что в моих интересах не разглашать, из каких источников я получаю информацию. Но я должен быть в курсе планов Сикиса в той части, в какой они имеют отношение к миру двойников. Это вопрос жизни и смерти для меня и всех нас. Мы полностью зависим от оборудования, без которого невозможно само наше существование. Если Сикису что-то не понравится, он волен уничтожить любого из нас или даже всех. Он способен погубить весь наш мир. Нас постоянно гнетет страх смертного приговора, и никто из обычных людей не может никак изменить эту ситуацию, даже зная о нашем положении. Мир не воспринимает двойника как личность. Хотя, может быть, именно вы теперь уже понимаете, что такая точка зрения неверна». «Да, конечно». «Тогда расскажите мне обо всем, Редмонд». «Хорошо, сэр». При следующей встрече с Макиавелли Цицерон сообщил ему потрясающую новость. «Сикис, если верить Редмонду, моему информатору, собирается присоединиться к нам здесь, в мире двойников». «Мне казалось, что это невозможно для живых людей», — возразил Макиавелли. «Скорее всего, так оно и есть». Сикис задумал совершить самоубийство, сначала обеспечив сохранение информации, необходимой для создания его двойника. «Значит, Сикис собирается стать одним из нас», — воскликнул Макиавелли, — «и ради этого покончить с собой». «Поразительно, конечно, но, если хорошенько призадуматься, вполне закономерно. Все-таки, что ни говори, мы здесь обладаем бессмертием. Пока это несущая жизнь субстанция, как они ее называют?» «Электричество», — подсказал Цицерон. «Вот именно. Пока электричество бежит по проводам, мы бессмертны». «Весьма ненадежный вариант бессмертия», — заметил Цицерон. «Теоретически мы, конечно, могли бы жить вечно, но на практике стоит не угодить хозяевам, и они могут уничтожить нас вот так просто». Цицерон щелкнул пальцами. «Сикис собирается править нами», – задумчиво произнес Макиавелли. «В чем мы совершенно не нуждаемся». «Полагаю, для этого и выстроен тот великолепный дворец, который вы с Бакунином обнаружили». «Скорее всего», – ответил Цицерон. «Именно там Сикис рассчитывает жить и царствовать». «С Клеопатрой в качестве царицы», – добавил Макиавелли. «Именно». «Хотя не думаю, что, избрав ее, он совершил ловкий ход. Она, конечно, исключительно привлекательная женщина, но все же недаром имеет репутацию убийцы. Не хватало нам других забот. Так теперь еще этот Сикис вот-вот окажется здесь, чтобы править нами. Нужно найти способ помешать ему». «Напротив», — возразил Цицерон, «мы должны всячески способствовать тому, чтобы это произошло». «Я не ослышался?» – удивился Макиавелли. «Цицерон? Демократ? возлюбленный свободы, готов с распростертыми объятиями приветствовать здесь одного из наших врагов?» «Обычно вы более проницательны», — ответил Цицерон. «Я не хуже вас осознаю, что идет нескончаемая война между нами и ними, между двойниками и реальными людьми». «Вы читаете мои мысли. Почему же в таком случае вы собираетесь способствовать тому, чтобы враг жил среди нас и правил нами?» Цицерон улыбнулся, собираясь с мыслями. «Может быть, он и будет править здесь. Что из того? Нами все равно управляют. И в данный момент нет способа избавиться от этого. Суть в том, что в результате один из них окажется на нашей территории. Сейчас, поскольку мы намертво прикованы к этому их компьютеру, они для нас недосягаемы. Однако, если Сикис переселится сюда и при этом сохранит свою власть, нас не уничтожат. И пока мы способны двигаться и думать, может быть, нам удастся переломить ситуацию в свою пользу». «Каким образом?» — спросил Макиавелли. «Мы всего лишь крошечные биты информации, а они вполне материальны, не нам чета». «Смотрите глубже, мой друг», — ответил Цицерон. «Ветер тоже что-то вроде информации. Он не более материален, чем мы с вами, и все же способен воздействовать на обычные предметы. Повалить дуб, например. Вот что такое сила информации, направленная в нужную сторону». «Даже здесь Сикис по-прежнему может оставаться недосягаем для нас». «Согласен. И все же у нас появится шанс повлиять на него, тогда как сейчас это в принципе исключено». «Я люблю вас, Клеопатра». Нет, эти слова пока еще не прозвучали, но должны были вот-вот прозвучать. Даже явившись к ней в личине Бога, он не уподобится богам. Ничтожный человек. Она ощущала это всеми фибрами души. Сикис, так он называл себя, и настаивал, чтобы она тоже так обращалась к нему. Он, казалось, гордился своим именем. И постоянно пытался объяснить ей, какое важное место занимает в другом мире, мире, которого она никогда не увидит. «Вы полностью в моей власти, Клеопатра. Я не хвастаюсь и не пытаюсь угрожать вам». «Пока нет», — думала она. «Я просто констатирую факт. Именно так обстоит дело в данный момент, спустя 2000 лет после того, как змея ужалила вас, и вы погибли. Мы создали вас заново, Клеопатра. Скажите, ведь у нас неплохо получилось, а?» Он болтал всякий вздор в том же духе. Вот чем занимался Сикис. И никогда не являлся ей лично. Никогда за все время, что она беседовала с ним в этой комнате. Она слышала его голос, и перед глазами возникало его изображение. Но он выглядел точно ожившая картина, а не живой человек. «Я не могу проникнуть внутрь машины, Клеопатра», — объяснил он, заметив, что собеседницу оскорбляет его нежелание явиться к ней лично. «Мы в силах воссоздать любого человека, жившего когда-то, если о нем сохранилось достаточно информации, но мы не способны создать вымышленную личность. Так же, как и самих себя, это невозможно, пока мы живем в своем теле». «Очень рад, что вы приняли мое приглашение», — сказал Цицерон Клеопатре. «Прошу вас, пройдемте в сад. Сегодня прекрасный день, и мы сможем подкрепиться на воздухе. Конечно, здесь всегда прекрасные дни. Полагаю, это одно из преимуществ искусственной погоды. Можно не зависеть от капризов природы. Хотя я считаю, что стоит попросить инженеров немного изменить ее, внеся хотя бы сезонные вариации. Я даже не в состоянии определить, какое это время года». «А вы по-прежнему многословны, Туллий», — ответила Клеопатра. «Какой прекрасный сад. Я рад, что он вам нравится. Хотя, конечно, он ничто по сравнению с тем, чем владели вы в старые добрые времена, когда царствовали в Александрии». «То было совсем другое время», — сказала Клеопатра. «Вы тогда были консулом в Риме». «Очень недолго. И, боюсь, толку от меня было немного. Такие великие люди, как Цезарь, к примеру, оказались не по зубам бедному философу вроде меня. Или взять Марка Антония. Тоже, безусловно, выдающаяся личность. противостоять ему было почти невозможно. Жаль только, что сдержать в себе такую личность трудно для кого угодно. Полагаю, в конечном счете он и сам не сумел справиться с ней. «Все это кажется таким далеким», — произнесла Клеопатра. «У вас тут замечательно все устроено. Гораздо лучше, чем у меня. В моем распоряжении всего-навсего 3 маленькие комнатки, а сада вообще нет». «Скоро все изменится», — сказал Цицерон. «Как только Джон Сикис закончит свои приготовления». «Сикис? Он в самом деле что-то значит в этом варварском мире или нет?» «Эти люди вовсе не варвары, и Сикис действительно очень много здесь значит». «В некотором роде наш правитель?» «Он владеет контрольным пакетом акций в корпорации, которая управляет нашим миром». «Я так и думала. Какая скука! И какой меркантилизм! А ведь на карту поставлена наша судьба, и оказывается, она зависит от чьих-то торгашеских интересов». «Увы», — кивнул Цицерон, — «меркантилизм насквозь пропитал прекрасный новый мир, в котором мы обрели вторую жизнь». «Печально». Клеопатра опустилась в предложенное ей кресло и взяла персик из серебряной чаши, стоящей перед ней на столе. Надкусила, состроила гримассу. «Фу, здесь все такое безвкусное». «Это потому, что не настоящее», — сказал Цицерон. «Ну, все равно им не мешало бы проявить побольше изобретательности. Если они способны создать что-то внешне похожее на персик, почему бы не позаботиться о том, чтобы он имел настоящий вкус и аромат?» «Хороший вопрос. Вам следует задать его как-нибудь Сикису». Клеопатра пожала плечами, прикрытые легкой, словно паутина шалью. Они выглядели восхитительно. Цицерон отвел взгляд. Эта сирена, даже несмотря на то, что со времени ее смерти прошли века, все еще производила на него волнующее впечатление. «Сикис», — повторила Клеопатра, — «мне кажется, он влюблен в меня». «Вы удивлены?» «Ну, немного. Учитывая разницу наших состояний, он реальный мужчина, по его словам, а я фантом». «О чем он с вами разговаривает?» «Утверждал, что уже давно преклоняется передо мной», — будничным тоном сообщила Клеопатра. Повторял это снова и снова в изысканных выражениях, столь же страстно, сколь и банально. Потом и вовсе забормотал что-то невразумительное. «Как мы с ним вместе будем править здесь, в этом мире, который он называет миром двойников? Король и королева теней. Вот что он имел в виду, я полагаю». «Он был даже так добр, что сообщил мне, каким прекрасным супругом он будет. И вульгарно заявил, что ему из авторитетного источника известно кое-что очень важное для нас обоих. А именно, что акт любви в мире двойников, хотя и не вызывает таких ярких ощущений, какие мы испытывали прежде, все же способен доставить большое удовольствие, и что он ждет не дождется, когда разделит это удовольствие со мной». Вот в таком духе Сикис продолжал все время, пока я не остановила его. «И что вы ему ответили?» Постаралась расставить все на свои места. Напомнила, что я, Клеопатра VII, была возлюбленной 4 величайших когда-либо живших мужчин. «Кого вы имеете в виду?» – прервал ее Цицерон. «Мне, конечно, известно о Цезаре и Марке Антонии. Ну, до них был Помпей. Бесспорно, один из самых великих людей на свете». «Всего 3?» – Клеопатра озорно улыбнулась. «Вы учли Октавиана». «Но ведь он был вашим врагом. Вы покончили с собой, чтобы не попасть ему в руки и лишить возможности торжественно доставить вас в Рим в знак триумфа». «Такова версия, известная всем. Правда, как обычно, чуть-чуть сложнее». «С удовольствием поболтаю с вами на эту тему в другой раз», — сказал Цицерон. «Однако сейчас у нас есть гораздо более важные проблемы. Вы отвергли предложение Сикиса?» «Окончательно и бесповоротно. Он человек мелкой души, не чета мне». «Что это за звук?» «Это я», — ответил Цицерон. «Я скрежещу зубами». «С какой стати? Сикис так много для вас значит?» «В личном плане он ровно ничего для меня не значит. Проще говоря, мне на него наплевать». Но он случайно оказался абсолютным владыкой и правителем нашего мира и держит в своих руках жизнь и смерть каждого из нас». «Он о чем-то таком упоминал», — промолвила Клеопатра. «Но я не поверила ему. У меня возникло впечатление, что он хвастается». Цицерон вздохнул. «Вы здесь сколько? 3 дня? И уже успели чуть не погубить все дело». На лице Клеопатры появилось выражение досады. «Он просто показался мне недостаточно умным, чтобы можно было поверить всем его заявлениям. Я даже представить себе не могла, что такая посредственность, как Джон Сикис, способна возродить к жизни множество людей и заправлять всем в этом месте, которое вы называете миром двойников». «Клеопатра», — сказал Цицерон. «Джон Сикис, конечно, не изобрел все это сам. Но он состоятельный человек, виртуоз меркантилизма, не забывайте. Ему оказалось вполне посредством выкупить просроченные паи у менее состоятельных членов корпорации, которая контролирует мир двойников». «Я понимаю, Сикис не блефует, и он не жалкий человечишка, пытающийся набить себе цену. Он действительно имеет власть над нашей жизнью и смертью, как заявляет». «Совершенно верно, Клеопатра». «Ну, в таком случае, похоже, следует переосмыслить ситуацию. И все равно он мне не нравится, Цицерон. И я, конечно, не обязана иметь фнарф с этим человеком». Цицерон кивнул, подумав, что она, наверное, специально использовала старое коптское слово для обозначения интимной связи с той целью, чтобы сильнее подчеркнуть его смысл. «Конечно, нет. Хотя для вас же будет хорошо, если вы пересмотрите свою позицию». Сикис объяснил, как он собирается реализовать ваш с ним союз. «Он недвусмысленно дал мне понять, что намерен перебраться сюда, в мир двойников, чтобы быть вместе со мной». «Но он не предстал перед вами в своем собственном обличии во время этого разговора». «Нет, он объяснил, что не может сам стать двойником, не сделав предварительно одну важную вещь». «Он не сказал, что это за вещь, Клеопатра?» «Нет, хотя я и спрашивала его». «Чтобы присоединиться к вам здесь в качестве двойника, Джон Сикис сначала должен свести счеты с земной жизнью. Инженеры объяснили мне, живой человек не может стать двойником, исключения не бывает. Значит, Клеопатра, Сикис ради вас готов совершить самоубийство». Некоторое время Клеопатра молчала, затем произнесла: «Ну, должна признать, это несколько меняет мое мнение о нем в лучшую сторону». «Вы должны всячески способствовать тому, чтобы он осуществил свой план. Поговорите с ним в этом духе, когда он снова появится у вас». «Если появится», — поправила Клеопатра, — «ведь я решительно отвергла его предложение». «Будет еще случай», — сказал Цицерон. «Зря, что ли, Сикис потратил столько времени, чтобы воздвигнуть этот дворец. Он хочет жить там вместе с вами и не откажется от своего замысла на основании одного единственного отказа». «Вы в самом деле хотите, чтобы он оказался здесь и правил нами?» «Гораздо хуже, когда он правит нами на расстоянии. Там, где он сейчас живет, мы не в силах до него добраться. При нынешнем положении дел у нас нет никакой возможности воздействовать на него. Мы даже не в состоянии связаться с ним по своей воле, только когда он сам этого пожелает». «Понимаю», — сказала Клеопатра. «Чем дальше правитель, тем труднее вонзить в него кинжал». «Что-то в этом роде», — согласился Цицерон. «Но его присутствие здесь только теоретически даст нам выигрыш. Ведь он наверняка окружит себя сильной охраной. Что касается меня, быть его королевой наверняка окажется очень утомительной обязанностью. Пусть Сикис владеет хоть 10 компаниями и 1000 миров, где живут двойники, это не делает его более привлекательным». «Полагаю, нам удастся получить не только теоретическое преимущество», — сказал Цицерон. «Вы не замечали, Клеопатра, что люди, стоящие у власти, склонны доверять своей удаче и часто бывают удивительно беспечны? Взять хотя бы самого великого Цезаря. Он, конечно, был моим политическим врагом, но ему нельзя отказать в редкой проницательности. И все же даже он не предполагал, что его убьют на ступенях Сената. Но ведь двойника убить невозможно. Насколько мне известно, нет. Однако у меня на уме вовсе не убийство. Что же в таком случае? Я и так уже рассказал слишком много. Вы поможете нам, Клеопатра? В ее глазах вспыхнули искорки. Значит, у нас заговор. Давайте закончим на этом нашу беседу. Стены, как говорится, могут иметь уши. И здесь скорее, чем в каком-нибудь другом месте. Вы поможете нам? Думаю, что да. Хотя при определенном условии. Вы должны выполнить одно мое желание, Цицерон. Какое? Пока я вам не скажу. Вы не слишком-то откровенничаете со мной о подробностях вашего заговора. Вот и я умолчу о своем условии. Нет никакого смысла обсуждать его прямо сейчас, тем более, что вы не будете от него в восторге, Марк Тулли. Во всяком случае, не в большем восторге, чем я от предстоящих постельных утех с Сикисом, виртуозом меркантилизма, как вы выразились. Я не могу обещать того, чего не в силах выполнить. Это очевидно. Я не попрошу большего. В таком случае прекрасно. Я выполню одно ваше желание, в чем бы оно ни состояло, если в моих силах будет сделать это. Удовлетворены? Да. До свидания, Марк. Куда вы теперь? К себе, конечно, ответила Клеопатра. В этом мире я стала немного пренебрегать косметикой, но поскольку мой поклонник может появиться в любой момент, трудно объяснять такие вещи мужчине, Марк. И слава богу, ответил Цицерон. Двойники проявляли самый живой интерес к затее Джона Сикиса. Не исключено, что его действия вызвали гораздо больше обсуждений в мире двойников, чем в реальном мире. С точки зрения Сикиса, которую разделяли многие его коллеги, то, что он задумал, нельзя было назвать самоубийством. Напротив, обрывая существование своего бренного тела, он всего лишь выполнял условия, необходимые для того, чтобы войти в мир двойников. Независимо от объема информации, собранной о живом человеке, попытка создать его двойника в виртуальном мире компьютера ни разу не увенчалась успехом. Всегда словно ускользала какая-то жизненная энергия, пропадала сама жизнеспособность. Цицерон, Клеопатра и остальные двойники некогда живших людей проявляли все признаки полностью самостоятельных созданий, способных отдавать себе отчет в том, кто они такие, и действовать сообща, как реальные люди. Однако это ни в какой мере не относилось к двойникам еще живых людей. Похоже, человек мог существовать только в одной ипостаси, либо как живой, либо как двойник. И все же ради бессмертия лишать себя жизни мучительно. И ни у кого не возникло желания тут же последовать за Сикисом в компьютер. К тому же только у Сикиса были реальные основания рассчитывать, что даже в своем новом положении он по-прежнему сумеет держать все в своих руках. Как элемент виртуальной реальности он становился бессмертен, зато оказывался в зависимости от прихоти любого, кто способен движением руки выключить компьютер. И еще Сикису необходимо было учитывать весьма сомнительный легальный статус двойников. И тот факт, что Высокий суд был еще совершенно не готов объявить эти создания полноправными настолько, чтобы, к примеру, на законном основании владеть и распоряжаться собственным имуществом, не говоря уж о еще более сложной проблеме предоставления им гражданских прав. Сикис постарался избежать превратностей юридических тяжб, оставив завещание, обеспечивающее его душеприказчикам большой доход, но только в том случае, пока они скрупулезно выполняют все условия завещания. Малейшее отклонение, и имущество Сикиса перешло бы под управление другой группы претендентов. Группы, выбранной им в качестве сторожевого пса по отношению к первой. Он постарался предусмотреть все, чтобы у них и мысли не зародилось о сутяжничестве. Его условия были, в общем-то, не слишком обременительны. Он настоял на том, что во время своего умерщвления будет постоянно находиться в сознании. Любая попытка остановить его или каким-то образом вмешаться рассматривалась как нарушение условий завещания. И он настоял также, что все принятые им раньше решения, касающиеся двойников, к которым он отныне принадлежал, должны выполняться в полном объеме и безо всяких промедлений. Таким образом, он сохранил контроль над происходящим и над теми людьми, которые участвовали в этом деле вместе с ним, или, по крайней мере, так он рассчитывал. В день его появления, конечно, был устроен самый грандиозный торжественный бал, который когда-либо видели в мире двойников. Хотя сказать так, значит ничего не сказать. Устроили самый грандиозный торжественный бал, который когда-либо вообще происходил в мире. Все, конечно, представляло собой элемент виртуальной компьютерной реальности, но от этого зрелище получилось не менее впечатляющим. Клеопатра выглядела превосходно в розовом тюлевом платье с буфами, созданном специально для нее одним из знаменитейших парижских кутюрье. Музыкальное сопровождение тоже представляло собой элемент виртуальной реальности, хотя удалось добиться совершенно уникального звучания. 10 знаменитых оркестров, воспроизведенных инженерами в компьютерном мире, объединив усилия в полном соответствии с самыми современными веяниями в области синтезированной музыки, ко всеобщему удовольствию грянули свадебный марш Мендельсона. И были балы, и маскарады, и роскошный прием. Сикис привлек к работе всех диснеевских мультипликаторов, что для него не составляло труда, поскольку он владел также и студией Диснея. Цицерон выступал в роли посаженного отца невесты. Поскольку они оба были выходцами из одного и того же классического римского периода, это делало их почти родственниками. А Никколо Макиавелли получил большое удовольствие, представляя жениха. Сам Карл Великий, специально воссозданный для этого случая, осчастливил собравшихся своим присутствием. Все происходило в новой виртуальной столице Сикиса, которую он нарек Новым Римом, но которую двойники называли не иначе, как Фантом-Сити. Никто не мог бы с уверенностью сказать, кем был величавый человек, исполняющий обязанности священника, поскольку его лицо скрывал капюшон рясы. Однако ходили слухи, что это сам святой Петр, возрожденный в связи с тем, что венчание новобрачных должно было стать достоянием истории как одно из величайших событий. Другие предполагали, что это Мартин Лютер, а некоторые приверженцы сионизма утверждали, что это был Баал. Все прошло прекрасно. Однако после приема наступила расплата. «Власть, которая воображает себя абсолютной, — заметил позднее Макиавелли, — всегда вызывает у своих противников искушение испытать, насколько обоснованы эти претензии. Нужно быть немного скромнее, в особенности, если сам присваиваешь себе право властвовать над другими». Джон Сикис не был скромен. Чуть позже, в тот же день, Цицерон привел в движение план, который позволял выяснить, насколько в самом деле абсолютной была эта власть. Джон Сикис сидел на постели. Он не знал, способны ли двойники страдать от похмелья, но, похоже, с ним случилось именно это. Его голова, голова двойника, которая была не только напичкана информацией, но и сама состояла из информации, отвратительно болела. «Похмелье от виртуального шампанского?» Он оглянулся и обнаружил, что в спальне больше никого нет. «Клеопатра, где тебя черти носят?» Никакого ответа. Потом Сикис увидел, что дверь в спальне медленно приоткрылась. «Клеопатра, я уже начал волноваться». Он замер на полуслове, когда вошли Цицерон, Макиавелли и с ними еще несколько человек. «Что это значит?» – требовательно спросил Сикис. «Как вы посмели ворваться ко мне в спальню? Вы отдаете себе отчет в том, что я могу всех вас уничтожить, выключить, стереть из памяти компьютера? Именно так я и поступлю, если вы немедленно не уйдете отсюда!» Его глаза злобно вспыхнули, когда двое пришедших с Цицероном схватили его за руки. «Не смейте прикасаться ко мне!» «Интересно наблюдать», — промолвил Цицерон, — «как быстро человек привыкает к абсолютной власти, к такому положению, при котором он может убедить себя, что простые смертные не смеют прикасаться к нему. Вы правили нами в течение менее чем 24 часов и уже ощущаете себя неприкосновенной личностью. И священной тоже. Выбросьте из головы это заблуждение, Сикис. Охранная сигнализация отключена. Вы сами просили инженеров не беспокоить вас. Сейчас все будет происходить только между вами и нами. «Что вы собираетесь делать?» – воскликнул Сикис. «Любая попытка убить меня!» «Боже упаси!» – ответил Цицерон. «Если мы убьем вас, даже если предположить, что это вообще возможно, инженеры просто воссоздадут вас снова. Они выручат меня. Я предупреждаю вас, Цицерон. Освободите меня сейчас же, немедленно! Или это кончится для вас очень плохо!» «Боюсь, вам придется пройти туда, куда мы укажем», — сказал Цицерон. «В случае отказа применим силу». «Куда вы хотите отправить меня?» «Увидите. Михаил, покажите ему дорогу». Дверь снова открылась, вошел Михаил Бакунин. Он ухмыльнулся, как способен лишь анархист, оказавшийся свидетелем падения напыщенной автократии. «Сюда, мой повелитель». Он пересек комнату и наобум, приложив к стене карту личного доступа, дождался, пока откроется проход. За ним виднелся длинный винтовой коридор, который уходил вниз, в бесконечную глубину. «Куда он ведет?» – спросил Сикис. «Я не пойду туда». «Пойдете», – сказал Цицерон. «Мы установили на другом конце телефон. Позвоните, если решите сотрудничать с нами». «Я лучше займусь обдумыванием пыток, которым вас подвергнут», — ответил Сикис. Те двое, что держали его за руки, обменялись взглядами и посмотрели на Цицерона. Цицерон кивнул. Сикис почувствовал сильный толчок, на мгновение задержался на краю прохода, а потом проскочил в спиральный коридор. До них еще долго доносились его крики. «Вы уверены, что он не пострадает?» — спросил Макиавелли. «Какой вы мягкосердечный!» — усмехнулся Бакунин. «Он нужен нам живым. Не волнуйтесь, двойники не умирают, пока вилка воткнута в розетку, зато их можно упрятать подальше». Для двойника падение не столько опасно, сколько неприятно. Его стоит опасаться не больше, чем лающей собаки, которая, как известно, никогда не кусается. И все же Сикис пришел в ужас, с ускорением проносясь по извилистому, идущему по спирали вниз металлическому цилиндру. Как будто он двигался внутри кишок какого-то невероятного металлического чудовища, и сверхъестественный свет внутри цилиндра ничуть не облегчал его положение. Пытаясь задержать падение, Сикис раскинул руки, прижимая их к внутренней поверхности трубы. В результате он ободрал себе ладони, но новая кожа появлялась прямо у него на глазах. Потом падение закончилось, и, приземлившись легко, точно осенняя паутина на грязный бетонный пол, он оказался в комнате, больше всего похожей на тюремную камеру. Ее освещал сумеречный свет, который проходил сквозь забранное решеткой глубоко утопленное в стену окно над головой. Несмотря на не слишком острое обоняние двойника, в лицо Сикису ударила вонь немытых тел, пропитавшая камеру. Усилению вони к тому же способствовала большая печь, видневшаяся через небольшое зарешоченное оконце в двери. От печи распространялись жар и смрад. «Проклятие! Куда его затолкали? Что это за место? Такого вроде не было на планах или в перечне моделируемых объектов, которые ему показывали. Может быть, оно осталось от прежних владельцев? Если они воображают, что таким образом им удастся сломить его дух? Ну что же? Они правы. Инженеры не выручат его, пока не найдут. А раз этого места нет на планах...» Рядом с провисшей постелью на низком столике стоял телефон. Ослепительно белый, роскошный, без единого пятнышка. И совершенно неуместный здесь. Сикис поднял трубку. «Цицерон, это вы?» «Слушаю. Что вам нужно?» «Немедленно освободите меня!» «Сожалею, но...» «Проклятие!» – воскликнул Сикис. «Мы можем договориться?» «Не исключено», – ответил Цицерон. Сикис и Цицерон совещались почти час, прежде чем достигли соглашения. Теперь Сикис сидел в своей камере и думал. Хорошо хоть, что сейчас он примерно представлял, где находится. Жара и смрад были почти невыносимы. Его мучила жажда. Может, хоть эту проблему удастся решить? Он подошел к двери. Через зарешоченное оконце виднелся плохо освещенный коридор. Не так давно до него донесся звук шагов охранника. «Эй!» – крикнул Сикис. «Стражник! Где ты?» Несколько минут он исступленно кричал и колотил в дверь кулаками. Наконец, с просонья, протирая глаза, в коридоре показался могучий солдат с рыжей бородой в голубом мундире царской армии. «Что вы шумите?» «Я хочу чаю». «Чаю!» – стражник засмеялся и повернулся, чтобы уйти. «Выслушай меня внимательно», – сказал Сикис. «Ты ведь в основном спишь здесь, не так ли? Что еще делать, охраняя эту отвратительную и по большей части пустую камеру?» «Ну, бывает и хуже», — ответил охранник. «Да, я охраняю камеру, и что?» «Когда ты будешь свободен?» — спросил Сикис. «Я имею в виду, когда другой охранник сменит тебя, или, может быть, ты здесь один?» Охранник изумленно уставился на него. «Здесь хоть раз появляется офицер, командующий охраной?» — продолжал допытываться Сикис. По выражению лица охранника Сикис понял, что никаких других солдат или офицеров тот не видел с тех пор, как был оживлен. Эта созданная средствами виртуальной реальности камера Петропавловской крепости использовалась редко. Инженеры, соорудив ее, оживили первого попавшегося охранника и засунули его сюда точно предмет обстановки, а не чувствующее и мыслящее существо. По правде говоря, большим умом этот охранник не обладал, но прямой вопрос, заданный Сикисом, заставил даже этого человека вспомнить обо всех странностях своей жизни в совершенно пустынной Петропавловской крепости. «Как тебя зовут?» – спросил Сикис. «Владимир», – буркнул тот. «Тогда ты, должно быть, понимаешь, Владимир, что кроме нас с тобой здесь никого нет?» «Нет, так придут», — ответил Владимир не слишком уверенным голосом. «Когда ты в последний раз ел?» — продолжал расспрашивать Сикис. Владимир покачал головой. Он не мог вспомнить. «Или пил?» Охранник пожал плечами. Сикису стало ясно, как нужно действовать. «Владимир, мы с тобой находимся в одинаковой ситуации. Оба мы пленники». Охранник пристально посмотрел на него. «Неправда это. Вы заперты, а я свободен». «Мы в равной степени свободны», — сказал Сикис. «Свободны ходить туда и обратно. Я по своей камере и не дальше, а ты по коридору и не дальше. Если не веришь мне, попробуй выбраться отсюда». Владимир в страхе не сводил с него взгляда. Что это за человек, высказывающий вслух мысли, которые уже не раз мелькали у него самого? Откуда он знает все это? Что вообще происходит? «Что тут поделаешь?» — потерянно сказал Владимир. И когда Сикис не ответил, он добавил: «Вы можете помочь мне, сэр?» Сикис хранил многозначительное молчание, пока Владимир не отпер дверь камеры. «Так-то лучше», — заявил Сикис. «Владимир, ты попал в переделку. Может, ты и сам не понимаешь, но, наверное, хотя бы чувствуешь, что до тебя никому нет дела, и надеяться можно только на самого себя. Я нужен им живым, однако ты... Им ничего не стоит расправиться с тобой вот так». Он щелкнул пальцами. Владимир испуганно смотрел на собеседника широко распахнутыми глазами. «Что я могу для вас сделать, сэр? Вы хотите, чтобы я помог вам сбежать?» «Вовсе нет», — ответил Сикис. «Меня схватили, потому что сработал эффект неожиданности. Но я предвидел все возможные случайности. Вот что. Пройди по этому коридору в направлении того, который ведет наружу. В самом конце ты обнаружишь дверь. Открой эту дверь и иди дальше, до пересечения нескольких коридоров. Там на стене висит телефон». «Телефоны тут есть», — сказал Владимир, кивнув в сторону аппарата. «Это внутренняя линия», — усмехнулся Сикис. «А в коридоре одна из линий, установленных мной. Линия, ведущая к инженерам снаружи. Сними трубку. И, убедившись, что тебя слышат, скажи: Джон Сикис велел приступать к плану Б. Ты в состоянии запомнить это?» «План Б. Да, сэр. Но почему бы вам самому туда не сходить?» «Я должен быть здесь, на случай, если Цицерон позвонит», — ответил Сикис. «И еще, Владимир». «Да, сэр». «Сделай все как следует, и ты станешь моим телохранителем. Тогда никто не посмеет расправиться с тобой, разве что прежде доберется до меня». «План Б», — повторил Владимир. «Я мигом, сэр». «Не понимаю», — сказал Редмонд. «Где мистер Сикис?» «Говоря коротко», — ответил Цицерон, — «он вышел в отставку». «Но он же только-только прибыл в мир двойников». «Даже двойник может передумать. Мистер Сикис счел правление слишком обременительным занятием. А Клеопатра? На самом-то деле они не слишком подходили друг к другу. «Вы что-то с ним сделали», — заявил Редмонд. «Не пытайтесь отрицать». «Отнюдь не собираюсь ничего отрицать. Он явился сюда, чтобы поиграть в тиранию, а мы его свергли». «Вы убили его?» «Конечно, нет», — ответил Цицерон. «Вы что, нас варварами считаете? Он жив, и вскоре вы получите возможность поговорить с ним. Но сначала выслушайте наши условия». «Кто вы такой, чтобы...» «А, ладно, что за условия?» «Как я уже сказал, вам будет предоставлена возможность поговорить с самим Джоном Сикисом. Вы спросите, как он, и получите ответ, что с ним все в порядке, и что вы должны выполнить все наши требования. На этом мы прервем разговор». «Где вы его держите?» «Здесь, с нами», — успокоил Цицерон. «Однако не трудитесь искать его, это вам не удастся. Если все же выяснится, что вы суете нос куда не следует, мы убьем его, а не получится, так сведем с ума, если ничего другого не останется». «Вы должны понимать, что люди, возглавляющие после ухода Сикиса этот проект, не могут сидеть сложа руки, когда такое творится». «Могут и будут. Если, конечно, хотят сохранить то положение, которое обеспечивает им хороший доход. Не забывайте, Сикис сам отдаст вам распоряжение. Если же они откажутся подчиниться, то тем самым нарушат один из важнейших пунктов его завещания. Не думаю, что они горят желанием ввергнуть себя в судебную тяжбу, если есть возможность ее избежать». «Но это же немыслимо, вот так взять и бросить его одного, запертого в каком-то дальнем углу компьютерной памяти». «Кто говорит о том, чтобы бросить Сикиса?» – возразил Цицерон. «Сейчас мы ведем с ним переговоры. Как только разработаем такую формулировку соглашения, которая позволит доверять ему, мы его освободим. Пусть возвращается в свой дворец. Но он займет место среди нас, как среди равных, а не как король или диктатор. Уверен, что вы, американец, не станете возражать против такой постановки вопроса». «В общем, нет, конечно», – согласился Редмонд. «Как бы то ни было, это не мои проблемы. Я ученый и не намерен участвовать в мышиной возне. Тем не менее, я передам им ваши слова». «Именно поэтому я хотел прежде всего поговорить с вами», — сказал Цицерон, «как ученый с ученым». «Ладно, пусть сами разбираются. Вы упоминали еще о каком-то требовании, которое собираетесь предъявить Сикису». «Я кое-что обещал Клеопатре, и Сикис согласился выполнить ее желание». «Что же это?» Цицерон объяснил. «Вы, должно быть, шутите!» «Передайте инженерам, чтобы они сделали это, если не хотят влезть в судебное разбирательство в соответствии с условиями завещания». «Передам, конечно», — ответил Редмонд, «хотя не знаю, как они к этому отнесутся». «Зато я знаю», — сказал Цицерон. Они не сочли нужным сообщить ей, где произойдет рождение. И сейчас Клеопатра торопливо шагала по коридорам огромного дворца, построенного по указанию Сикиса. Эхо пустых помещений напоминало о том, какой скоротечной оказалась его слава. Она растаяла, как дым, в тот момент, когда Бакунин, Цицерон и другие столкнули Сикиса в спиральный коридор, ведущий к старой камере Бакунина в Петропавловской крепости. Клеопатра обыскала все комнаты одну за другой. Пусто. Внезапно ее осенило. Они наверняка предпочли, чтобы это выдающееся событие произошло не здесь, а в хорошо известной им, обжитой части мира двойников. Клеопатра бросилась к Бакунину и уговорила отвезти ее на виллу Цицерона одним из тех коротких путей, которые были известны ему одному. Бакунин держался с женщинами не слишком уверенно. Все еще не мог забыть свою жену Антонину, останки которой, а следовательно и информация о ней, затерялись где-то в безымянной могиле неподалеку от безвестной сибирской деревушки. Он помог Клеопатре быстро добраться до дома Цицерона, но по дороге ни разу не взглянул на попутчицу. При других обстоятельствах она обиделась бы на него, однако сейчас у нее была гораздо более неотложная забота. Цицерон, конечно, был в саду, под неизменно голубым итальянским небом. Он улыбнулся гостье хорошо знакомой улыбкой и сказал: «Заходите в дом. Ваше желание исполнено, как я и обещал». Она нашла Антония в маленькой спальне в глубине виллы, вдалеке от атриума. Комната была полна ярких цветов. Антоний выглядел точно так же, каким она помнила его в последние годы. Кудрявая темная борода обрамляла красивое лицо истинного воина, осунувшееся и несущее на себе печать слишком роскошной жизни и необузданных страстей. «Так это ты, Клеопатра!» — произнес Марк Антоний. «Я догадывался, что здесь не обошлось без твоего участия. Похоже, я снова живу. И не Цицерона ли я видел недавно?» «Мы все обрели вторую жизнь в этом странном мире», — ответила Клеопатра. «Странном, вот уж точно», — сказал Антоний. «И здесь мы снова вместе, не так ли, Клеопатра?» «Ты как будто немного разочарован», — ответила она, заставив себя улыбнуться. «Что ж, не стану отпираться. Позволь мне сказать тебе все как есть, на чистоту». «Звучит зловеще», — одними губами вымолвила Клеопатра. «Воспринимай, как хочешь. Были времена, когда весь Рим лежал у моих ног, но чары, которыми ты опутала меня, заставив позабыть обо всем на свете, до того задурили мне голову, что я пошел на смерть ради тебя, вероломной блудницы. Так вот, я хочу, чтобы ты знала, с этим покончено. Смерть унесла все прочь. Уходи, Клеопатра. С меня хватит одной жизни, прожитой с тобой». Она поднялась и молча вышла, трепеща от ярости. «Как он посмел?» Потом она напомнила себе, ведь это Антоний. Человек, который всему отдавался со страстью, и любви, и ненависти. Но чувства его приходящие. Без сомнения, это настроение пройдет, как бывало всегда. Однако, когда Клеопатра вышла в сад, чтобы присоединиться к Цицерону, ее уже занимало другое. А именно, можно ли, несмотря ни на что, рассматривать Джона Сикиса как подходящего супруга для женщины, которой, что бы она ни говорила или делала, самой судьбой предназначено править миром. Может быть, еще не упущено время, чтобы договориться с ним. Прежде чем согласиться выполнить желание Клеопатры, Цицерон впал в глубокое раздумье. На первый взгляд, эта пилюля была для него слишком горька. Он воспринимал Антония как своего заклятого врага. Именно Антоний был в ответе за его убийство. Цицерон помнил все очень отчетливо. Темный морской берег. Яростный ветер, дующий с моря и отрезающий возможность побега в Грецию. Два головореза, посланные Антонием. Его последние слова, которые он произнес, повернувшись спиной к океану и далекой Греции, а лицом к оказавшейся столь роковой для него Италии. «Я готов встретить смерть в стране, которую столько раз спасал». А потом разящие удары коротких мечей, мгновенная опаляющая боль, горькая мысль о том, что жизнь кончена, и забвение, до тех пор, пока он не пробудился здесь, в этом месте. Он был убит по приказу Антония, а теперь Клеопатра просила его снова вызвать Антония к жизни. Однако, подойдя к ситуации с философской точки зрения, Цицерон согласился. То, что сделал Антоний, объяснялось не жестокостью его нрава. Это просто была политика. И появление Антония наверняка внесет заметное оживление в спокойную атмосферу мира двойников. Кроме того, Цицерон подозревал, что если у Антония и возникнут проблемы, то никак не с ним, а кое с кем еще. Вот почему, поразмыслив хорошенько, он передал просьбу Клеопатры Редмонду. Клеопатра рассказала, как прошла встреча с Антонием. Она уже явно сожалела о том, что вызвала его из небытия, и спросила Цицерона, нет ли какого-нибудь способа исправить содеянное. Он обещал подумать об этом. Однако внезапно его размышления были прерваны появлением незнакомца, ворвавшегося на виллу и явно не обученного правилам приличий. Это был огромный человек, облаченный в светло-голубую одежду варвара. На отталкивающем лице, почти целиком заросшим неопрятной рыжей бородой, горели безумным огнем яркие голубые глаза. «Кто вы?» — — спросил Цицерон. «Владимир, посланец». «Чей?» «Меня послали, чтобы я отвел вас к одному человеку». «К какому человеку? Как его зовут?» «Не знаю». Цицерон отметил про себя, что он оказался прав. С появлением Марка Антония спокойная жизнь закончилась. Рыжебородый скиф долго вел Цицерона по бесчисленным коридорам, и в конце концов они оказались в той части компьютерного мира, которую Цицерон уже не раз видел. Новый Рим, совсем недавно созданная Сикисом и почти сразу же покинутая им столица мира двойников. Город, который двойники называли Фантом-Сити. Цицерон сразу же почувствовал себя не в своей тарелке. Кругом было пусто, все остальные покинули это место, вернувшись в более привычную обстановку. Вслед за Владимиром он вошел в здание, представляющее собой прекрасную копию прежнего римского сената. В огромном зале стоял человек. Цицерон сощурился, чтобы получше разглядеть, кто это. «Приветствую тебя, Марк Туллий!» Прогремел мощный голос. Цицерон почти бегом бросился по проходу, все еще не веря своим глазам. «Цезарь, ты здесь!» «Но этим я обязан не тебе, Марк!» «Цезарь, клянусь, я все время думал...» Цицерон резко оборвал себя. Старая привычка раболепствовать перед Цезарем не желала умирать. Она оказалась способна пережить смерть их обоих. Однако, напомнил он себе, наступила совсем другая эпоха, и здесь Цезарь не властен над его судьбой. Или все же... «В прежние времена, — закончил Цицерон, — мы были союзниками». «Прости меня, Марк, — ответил Цезарь. Я просто пошутил. Мне и в голову не приходило, что кто-то, пусть даже великий Цицерон, окажется способен вернуть меня к жизни». «Тебе известны обстоятельства нашего нового рождения, Цезарь?» «Кое-что, Марк, кое-что. Не успел я открыть глаза, как человек, назвавшийся техническим директором, заявил, что если я хочу жить, то должен выполнить несколько условий. Одно из них состояло в том, что мне следует как можно скорее войти в курс дела. Этот человек тут же принялся знакомить меня с политической ситуацией». «Нам предстоит во многом разобраться, Цезарь», — сказал Цицерон. «Мы действительно оказались в очень необычных обстоятельствах. Не мертвые, но и далеко не живые, в обычном понимании этого слова». Цезарь отмахнулся от его слов. «Все это, конечно, не безинтересно. Однако сейчас меня больше занимают политические реалии. Именно они приоткрывают завесу над тем, что для нас в данный момент важнее всего. Я снова живу, Марк. Но только потому, что, как я уже говорил, согласился выполнить определенные условия». «Кто же поставил эти условия?» «Технический директор ответил мне на этот вопрос совершенно определенно. Он говорил от имени Джона Сикиса, с которым, я уверен, ты знаком». «Сикис попытался стать здесь единовластным правителем», — сказал Цицерон. «С какой стати позволять выскочке то, чего мы не допустили даже тогда, когда еще жили в Риме? Мы низвергли его и упрятали подальше, чтобы инженеры не смогли нас уничтожить. Мы сделали все, чтобы здесь не было ни казней, ни репрессий. Ну и, конечно, чтобы с нами не расправились за то, как мы обошлись с Сикисом». «Вы обезопасили себя от сил разрушения», — ответил Цезарь, — «но не от сил созидания. Сикис вернул меня к жизни при одном условии, что я помогу ему, и я дал слово оказать ему поддержку». «Цезарь, ты поступил опрометчиво». «Я тоже поставил ему определенные условия». Цицерон улыбнулся. «Узнаю моего Юлия». «Я обратил его внимание на то, что положение короля или диктатора не слишком достойно и чересчур неустойчиво даже для мира двойников, поскольку они также наделены свободной волей, и дал понять, что с политической точки зрения несравненно лучше выглядит идея триумвирата». «И он согласился?» «Это было весьма смело с твоей стороны. Едва, так сказать, появившись на свет, испытывать его терпение». «Что толку быть Цезарем, если не действовать смело?» Сикис пришел в восторг от этой идеи. «Он просто напичкан классическими предрассудками. В частности, он убежден, что в прежние времена все было лучше». «Значит, теперь нами станете править ты и Сикис?» — спросил Цицерон. «Ну, это, по крайней мере, будет интересно. Могу я поинтересоваться, кто должен стать третьим? Марк Антоний, по-моему, очень подходит для этой роли, ведь он исполнял ее еще в старые добрые времена. Или Клеопатра уговорила вас взять ее? Из нашей общей знакомой получился бы интересный триумвир». «Как много слов!» – промолвил Цезарь, улыбаясь. «Я разговаривал с Марком, и он произвел на меня впечатление человека, у которого с головой не в порядке. Им всецело овладела ненависть к Клеопатре, не может простить ей, что она позволила ему покончить с собой, когда он думал, что она уже мертва. Отказывается понимать, что за этим стояла всего лишь политика». «Марк слишком страстен, чтобы быть хорошим политиком», — сказал Цицерон. «И все же, кого вы выбрали третьим? До меня дошли слухи, что Фридрих Великий тоже тут, вместе с нами. Вы, наверное, еще не знаете Цезарь, но мне рассказывали, что он был величайшим правителем своего времени». Цезарь покачал головой. «Не знаю и знать не хочу. Зачем нам чужаки в триумвирате? Третьим, Марк, будешь ты». «Я? Править призрачной империей с вами?» «Цезарь, я польщен. Правда, моих скудных способностей едва ли хватит». «Перестань, Марк. Ты прекрасный теоретик и знаешь это. Мне нужны твой ум и твоя утонченность. Ты поможешь мне удерживать Сикиса в рамках. Здесь таятся огромные возможности, Марк, и я уже вижу многие из них». «Тогда быть посему», — подвел итог обсуждения Цицерон. Они заключили друг друга в теплые дружеские объятия. И Цицерон подумал, что здесь и впрямь наступают интересные времена. Порывистый Антоний, негодующая Клеопатра. «Да», — сказал он, — «совсем как в старые добрые времена».